сильная работа, объемная визуальная музыка. Такое ощущение, что можно коснуться рукой, вдохнуть аромат. В принципе, это арт-поп. Если в слово «арт» вкладывать понимание того, что Анкур Тиваре не столько музыкант, но и сценарист, актер и режиссер. Не в масках здесь идет речь, а об умении выразительно доносить содержание. Когда сталкиваешься с настолько искренними песнями, лишний раз ловишь себя на мысли, что жизнь чувствуешь как-то по-особому. Акела значительно отличается по звучанию от предыдущих работ Анкура. Акела, спродюсированный Раханом Рамана из Salvage Audio Collective, первый полноформатный альбом песен «Твари» с момента выхода в 2017 году альбома «Side A, Side B». По собственному признанию, и сам «Твари» был удивлен тем, насколько Акеля так сильно отличается от его предыдущих работ. Однако она остается такой же личной, как прежде. В своем заявлении Анкур говорит: «Я открыл для себя новую сторону себя. Возможно, раньше я не был достаточно смел и дерзок, чтобы поделиться этим. Этот альбом приблизил меня к тому, кто и как я есть на самом деле». गाड़ी से लड़ते दिल ने अपनी धड़कन से कहा, फुर्सत मिली थी दोनों से, चल चलते हैं वहां। कॉपी के पीछे वाले पन्ने की तरह मन की कह आते हैं फिर से एक मर्तबा। यादें अक्सर भुलाने से ही आकर रह जाती हैं छिपकर ज़हन में कहीं हमने तो बाकायदा भुलाने की कोशिश लगता है भूलेंगे नहीं पर बुलाकर भी आता नहीं, यादों की कलियों में हर दफा खो जाता है कहीं, नौबत ऐसी है कि माजी की लपटों में जले, बढ़ती रहती है कमबख्त ये आग बुझाने से, पर अब भी गुंजाइश है, गुंजाइश है, पर अब भी गुंजाइश है, गुंजाइश है। Тевари работает независимо с 98 года, а в марте 2023 года лирик и композитор объединился с Зоей Ахтар и Римой Кахти, с которыми часто сотрудничал в качестве режиссеров, чтобы запустить Tiger Baby Records, аудиолейбл их продюсерского дома Tiger Baby Films. Песня «Акеля» стал вторым релизом лейбла. Сам же альбом был задуман во время пандемии, которая ознаменовала перезагрузку в моей жизни. Когда ты начинаешь свою карьеру независимого артиста, ты бесстрашен. С годами ты становишься усталым. Это сказывается на музыке. Я стал бояться выходить из зоны комфорта. Кай мартапа худ ко я самжая, тери ядо ме на худ माना कहाँ है, दिल सहते रहे, जमाना बुरा है, हम कहते रहे, एक तुझे के लिए Независимая музыка существовала всегда, просто раньше часть людей ее не слушала. Но во время пандемии случилось так, что мейнстримная музыка не записывалась и не выпускалась. Крупные лейблы ничего не делали, все было поставлено на паузу. Поэтому музыка, которую люди могли слушать у себя дома, носила независимый характер. Это лишний раз доказывает, что если дать независимой музыке шанс, она выдержит испытания временем. Тем более, что это чистая и честная музыка. रोशनी को ही खबर अंधेरे हैं कहां когда я начинал заниматься музыкой, у меня не было денег, чтобы арендовать студию. В те времена кассета стоила около 200 рупий, и я должен был уложиться в ограниченное мне время – 120 минут. А сейчас у людей есть домашние студии и соответствующее программное обеспечение, которое позволяет создавать и широко распространять свои песни. Анкур Тивари из интервью журналу GQ India. Анкур Тивари, Акеля, 4 августа 2023 года.